внутренность махину. Так что все средства хороши и не существует гуманных способов борьбы с подобной пиратской тактикой. Но это не важно. Главное в том, что подобный бой, пусть на первый взгляд и не очень равных сил, может оказаться совершенно непредсказуемым при таких раскладах. Глава 5. Цена риска. Выживание на пустотных объектах, будь то орбитальные или пустотные станции, космические корабли или астероидные базы, это всегда жесткие требования к тому, кто пытается выжить. Собранность, внимательность к деталям, строгое следование инструкциям и понимание происходящих процессов. Меня с раннего детства учили строго исполнять все требования, не нарушать запретов и внимательно изучать положенные инструкции. Это азбука выживания в пустоте. Я всегда старался держаться рамок, но реальность заставляла идти на риски, пересекать черту и порой игнорировать правила. Это можно, но надо знать, как. Сейчас, когда крейсер готовился к ожесточенной стычке, я не мог ничего, кроме как наблюдать. Да и то благодаря прямому подключению к оперативным сводкам. На мой терминал поступали сухие цифры, а мозг уже превращал их в картину, отражающую положение объектов в пространстве. Пестрили таблицы и списки смены векторов и координат, а мозг буквально визуализировал маневры союзных и вражеских кораблей и уже запущенных в бой боеприпасов. Большая сила против малой, но многочисленной. Драка не на жизнь, а на смерть. Пленных в этой битве не будет. В этот момент во мне не было страха. Складывалось такое впечатление, что за свои короткие годы я каким-то нелепым образом истратил весь лимит отведенного мне беспокойства за собственную жизнь. Связано ли это с тем, что мне с ранних лет давали понять, что цена моей жизни не больше, чем бутылка чистой воды или белковый паёк? Или с тем, что я уже успел не раз подойти к самому краю и, наверное, все же заглянул в ту бездну, что находится за ним? Не знаю, но страшно мне не было. Я просто сопереживал тем наемникам, что сейчас столкнулись с такой серьезной силой. Совсем не удивительно, что пираты очень быстро сообразили, что на них открыли охоту и провели предварительную разведку. Уж то-что, а чувство самосохранения у них на высоте. Да и опыт сражений немалый. Так что собрать ударную эскадру, пусть и малых кораблей, они вполне способны, дабы отбить свои угодья и уничтожить чужака. Бой разворачивался вяло, осторожно. Пиратские корабли пока держались на безопасном расстоянии и непрерывно маневрировали, не давая крейсеру и кораблям поддержки использовать тяжелое тоннельное орудие. Вроде бы хаотичное, на первый взгляд, построение и маневры на самом деле преследовали цель выбрать подходящий вектор для основного удара. Одновременно с этим корабли пиратов проводили оперативную разведку, собирая данные о заложенных в системах ловушках и периметрах. Иные сектора уже были очень хорошо пристрелены, ведь команда наемников обосновалась в этой системе уже очень давно и обложилась со всех сторон основательно. Все эти маневры в необъятном космическом пространстве довольно долгие. Это в абсолютных цифрах корабли двигаются на предельных для себя скоростях и пределах перегрузки при маневрах. В действительности, со стороны это смотрится довольно плавно и даже заторможенно. Другой вопрос, что даже в такую букашку, как средний крейсер, на расстоянии в пару световых секунд еще поди прицелься. Тут в ход идут дорогущие ракеты системы самонаведения. Что с одной стороны, что с другой. Вокруг тяжелого крейсера целая эскадра малых автоматических платформ противоракетной обороны. А вот пиратам придется отбиваться без поддержки. Пока все работало штатно и предсказуемо. Примерно через час с момента начала боя корабли пиратов выстроились в подобие клиновидного построения и, проделав дыру в очередном минном объеме, запустили полсотни пилотируемых торпед со смертниками. В ответ на такой залп эскадра наемников задействовала носитель с палубной эскадрильи. Тяжелые штурмовики и истребители роем бросились охотиться на живые торпеды. Каждый пилот шел на большой риск. Сбить такую торпеду несложно. Но и сам в таком случае рискуешь попасть под удар сработавшего боеприпаса. Вот только, судя по поступающим данным, все ушедшие в бой штурмовики и истребители на самом деле беспилотные и управляются отдельным кластером и живыми пилотами дистанционно. Пираты тоже не идиоты, и, предполагая подобное, задействовали ушедшие вперед торпеды системами РЭП. Но в зоне столкновения уже завязалась драка, и мне поступали данные о срабатывании как минимум 10 тяжелых ядерных боеприпасов. Из списка активных боевых единиц выпали сразу более 40 объектов разного класса. Возможно, что некоторые просто ушли на перезагрузку после электромагнитного удара. Но для оперативного штаба они сейчас считаются утраченными. Началась возня уже на более близких периметрах. Побежали отчеты от автономных платформ, и вновь появились отметки сработавших тяжелых боеприпасов, в том числе и электромагнитный удар, волна от которого уже даже докатилась и до крейсера, создавая пелену пока незначительных, но помех. Тяжелый крейсер воспользовался задержкой в построении пиратов и дал залп из тоннельных орудий. Отчета о попаданиях не поступало, потому что внешние датчики то и дело переходили в режим перезагрузки. Но если капитан, ведущий бой, дал приказ стрелять тяжелым калибром, значит, был уверен в попадании. Еще через полчаса стали поступать данные с радаров и сканеров. Периферийные зонды обнаружили еще одно возмущение гиперпространства, на этот раз с другой стороны, от направления боя. Скорее всего, стандартный военный маневр с позиционным окружением. Задержка по времени точно рассчитана. Первая группа отвлекает на себя внимание и задает нужное направление удара, а вторая группа появляется задержкой и атакует с тыла. Для малочисленной эскадры наемников это серьезное испытание. Пираты пытаются зажать нас в клещи. Данные поступают медленно и постоянно обновляются. Первый результат сканирования — просто засветки появившихся объектов. Следующий прогон — уже примерное уточнение по массам и отраженным площадям поверхности судов. Новое уточнение — уже предположительный контур и обвод корпуса, что уже позволяло продумать тактику. Прибывшая пиратская группа оказалась не очень многочисленной, но более сильной и опасной с точки зрения возможных последствий. Флагманом, словно танк на прорыв, шел средний монитор. Фактически крупнокалиберная тоннельная пушка с двигателем и экипажем в 2 человека. Смертники. Следом 3 корвета поддержки и 2 больших десантных корабля. А вот это уже очень плохо. Просто караул. Корабли заходят под углом к основному направлению удара. И если крейсер собирается выиграть бой, то ему просто придется совершить маневр и заняться десантными кораблями. Даже в ущерб себе, подставляя большую площадь корпуса под новый удар первой пиратской группы. Если появилась десантная команда, то, стало быть, пираты настроены на получение трофеев. Этот бой грозит перейти в долгий затяжной марафон на выносливость. Приблизиться в зону уверенного попадания пираты не рискуют, поэтому кусают издалека и с разных направлений. Плюс им сильно мешают расставленные повсюду минные объемы, которые простой сканер, если и выявляет, то уже по факту, когда мины наводятся на цель. Как бы плохо все не выглядело со стороны, пока преимущество на стороне наемной эскадры, то есть на нашей стороне. Ведь я тоже как бы с ними. Вновь приходит доклад с сухими сводками цифр и условными обозначениями о том, что один десантный корабль пиратов уничтожен, превратился в груду мятого металла от удара крупного калибра скрытых систем. А ведь флагман Харит не стал маневрировать, надеясь именно на такой удар, а затем использовал корветы поддержки и летное звено с носителя для обороны от уцелевших мелких десантных и абордажных групп. В дополнение к огневой мощи, вокруг эскадры установлены и пристрелены пусковые ракетные установки, как одноразовые пеналы, способные, как и минные объемы, до момента пуска ракет оставаться невидимыми для врага. Так что крейсер уверенно и последовательно долбил пиратов по фронту, а корабли поддержки почищали тылы. 3 тяжелые ракеты достали ударный монитор, так что в тылах наемников оказалась пара дохлых корветов и 1 десантный грузовик, практически беззащитный. Чтобы выжить в бою и не сгореть одним куском, он вынужден произвести сброс уже сейчас, на довольно приличном расстоянии от противника, снижая вероятность выживания десантных групп почти на 50%. Я уже 6 часов заперт в трюме с трофеями на технической палубе. Открыть переборку и перейти к техникам я могу, но в этом нет смысла. У них сейчас работы по горло, а чем-то им помочь я не в силах. Сменив картридж на пустотном костюме, прошелся по свободной площадке, сделал несколько приседаний и отжиманий, разогнал кровь по венам, попрыгал и вновь сел в кресло перед терминалом, пристегнув ремни. К этому времени первая группировка, которая так долго удерживала дистанцию, начала маневр сближения. Ход отчаянный и опасный. Но наемники им просто не оставили выбора, не попавшись на пиратскую уловку за ходом их группы с тыла. В безвоздушном пространстве звуки не распространяются, но вот корпус корабля, внутренние каркасы и переборки отчетливо передают все напряжение того, что сейчас творится в реакторном отсеке, в накопителях и системах охлаждения, самых уязвимых системах в любом пустотном объекте. Реакторы пущены на полную мощность, несмотря на то, что молчат маршевые двигатели и работают только маневровые. Во время боя корабль не может оставаться на месте. Накопители энергии натужно воют на пике заполнения, а потом гулко ухает короткой волной, сбрасывая энергию через сверхпроводники в разгонные магниты туннельного орудия. По обшивке корабля носятся, как угорелые в интенсивном режиме, технические андроиды, то и дело меняя вышедшие из строя эмиттеры силового поля. Грохочет, словно барабанная дробь, откатами плазменные пульсары. Весь крейсер гудит и вибрирует, как колокол. Нагрузки на предельных пиках. Именно в такие моменты и проверяется качество и уровень технического обеспечения. Приходят отчеты и о потерях с нашей стороны. Уничтожены или сработали больше 2/3 всех минных объемов. Считается вышедшим из боя корвет поддержки, а носитель палубных истребителей теряет рабочие газы, что говорит только о глубоких пробоинах у него на борту. Вражеский носитель выпустил десантные боты, которые разлетелись щедрой шрапнелью по зоне боевых действий в непосредственной близости от нашей эскадры. При вероятности абордажа на крейсере отключат искусственную гравитацию. Не самая действенная мера против штурмовых групп, но хоть какое-то неудобство. На самом крейсере полно систем внутренней обороны против подобного вторжения. Но и у штурмовиков есть свои контрмеры. Сам я лично никак повлиять на ситуацию не могу. Но я в трюме с кучей трофеев, в том числе и военных. Я уже давно составил список почти всех значимых и ценных экземпляров, в том числе и тех, кому вправил мозги и подчинил. Как подчинил? Обнулил до заводских настроек, загрузил новое корректное программное обеспечение, соответствующее классу и назначению оборудования, протестировал и оставил пустую строку будущего владельца. В списках значились 3 автоматические самоходные турели планетарного класса, то есть не очень-то предназначенные для ведения боевых действий в условиях обитаемой секции корабля, просто самоходные танки. Но это были единственные боевые установки, которым не требовались боеприпасы, потому что вооружены плазменными пульсарами. У каждой такой самоходки, больше похожей на здоровенного паука на 8 лапках, имелась спаренная турель и силовой щит, питающийся от миниатюрного реактора, которые на всех 3 боевых машинах были полностью заправлены и готовы к использованию. Имелось и другое оружие, но для него требовались либо боеприпасы, либо специфические накопители, которые хранились на отдельном складе, куда у меня доступа не было. В этом случае я не боялся проявить инициативу и активировать этих боевых роботов. Если они окажут силовую и огневую поддержку при возможном штурме, то это пойдет только в плюс. Если не справиться, мне уже будет все равно. Снарядив все 3 турели, я не стал отдавать их под управление центральному или вспомогательному эскину, а оставил на ручном управлении, внеся в список распознавания цели кодировки всех членов экипажа, что имелись в моем распоряжении. Для внутренней системы безопасности турели будут выглядеть своими и в прямом подчинении. В своих турели стрелять не станут. А так как они не зависят от центрального эскина, то вполне способны самостоятельно принимать решения. Взломать их непросто. А ударная мощь у них даже избыточная, так что никакие штурмовые щиты врагу не помогут. Так как я находился на техническом уровне, первую турель я отправил в реакторный отсек. Второй проложил маршрут к шахте центрального эскина, чтобы перекрыть единственный проход к сектору. Последнюю, 3-ю турель вывел в коридор возле трюма и закрепил как неподвижную, переведя оптику и сенсоры орудия на свой терминал. Пока возился с турелями, упустил этапы развития боя снаружи, а он к этому моменту перешел в фазу так называемой пистолетной дистанции. То есть сейчас корабли разделяли уже не 1000 километров, как в начале противостояния, а всего лишь 10 и 100. У нашего флагмана уже выгорели 20% внешних сенсоров, просели щиты почти наполовину. Но корабль уверенно отбивался, не жалея боеприпасов, потому что все понимали, что экономить нет смысла, а малейшая заминка давала преимущество противнику. Три десантных бота все же добрались до обшивки Харита и уже вскрыли броню, проникнув через внешний корпус. Есть еще и внутренний под броней, но там все без усилений, чуть более толстый металл, чем на внутренних переборках. Еще через 10 минут стал поступать отчет от первой турели, что закрывало проход в реакторную зону. Турель начала работать, изуродовав при этом внутренние переборки. Для боя на корабле слишком избыточная мощность, хотя я и выкрутил ее на минимум. Вторая турель молчала, но отзывалась на запрос, докладывая о готовности. Внезапно активировалась третья, та, что стояла за переборкой возле меня. Обнаружила 7 целей и начала отстрел, не дожидаясь, пока я приму решение. Вмешиваться я не стал. Можно в любой момент перевести орудие на ручное управление, но зачем, если оно и само прекрасно справляется? На корабле невесомость, но я надежно пристегнут к креслу и по-прежнему получаю актуальные сводки. Проникшие на борт штурмовые группы очень быстро теряли личный состав. Я мог лишь наблюдать и все время контролировать состояние центрального эскина на предмет попыток взлома. Наконец, пришел доклад от второй турели, которая также чуть ли не за 3 выстрела буквально смела абордажную команду, предварительно позволив им всем скопиться в узком проходе. Умная техника. Я бы даже сказал, сообразительная. Ну так, кто настраивал? А вот турель рядом со мной все не унималась. Судя по отчету, уже больше 130 зафиксированных попаданий. Через этот уровень довольно легко проникать в обитаемые и более защищенные сектора, где жил экипаж. Но вот моя турель сбила план императорам. В попытке подавить эту огневую точку, пиратские штурмовики применили кинетический пулемет. Против обычных турелей во внутренних помещениях он, конечно, очень эффективен, но вот те турели, что выставил я, имеют свое защитное поле. Их таким не пробить. Очередь из кинетического пулемета уверенно прошивала внутренние переборки, как тонкую бумагу. Я не сразу сообразил отстегнуться от кресла и спрятаться за стеллажом с трофеями. И пока возился с ремнями, не имея возможности видеть, что делаю вслепую. И все из-за ограниченного обзора в шлеме. Почувствовал, как резануло по левой руке. Пустотный костюм сразу среагировал на разгерметизацию, сдавливая манжет предплечья. Боли я не чувствовал. В глазах немного потемнело от резкого падения кровяного давления. И все события, происходящие за пределами моего легкого скафандра, как бы перестали для меня существовать. Левую руку мне оторвало по локоть. В первый момент пришел шок и ощущение нереальности всего происходящего. Но это состояние длилось недолго, буквально несколько секунд. Вытекшая из раны кровь расползлась возле меня большим алым пятном и сейчас плавно оседала на мой костюм. Оторванная рука улетела куда-то назад. Находясь будто бы в тумане, тянуть к штатной аптечке. Не скажу, что это инстинкт или заученное действие, но еще в момент получения этого костюма я обратил внимание на индивидуальную аптечку, входящую в комплект, и педантично ознакомился с инструкцией. Открыв пластиковый корпус, содрал защитную пленку и тут же активировал 2 ампулы обезболивающего и противошокового аппарата. Следом достал баллончик с изолирующей пеной и, подтянув ближе оставшуюся часть руки, обработал мгновенно застывающей кровоостанавливающей смесью. Все, больше я ничем воспользоваться не мог. От введенного препарата мир воспринимался немного перекошенно, но я смог сосредоточиться и оценить обстановку. Турель, что стояла за дверью, наконец замолкла, но находилась в режиме поиска. Значит, ее не смогли подавить. От центрального эскина все так же поступали отчеты о положении дел вокруг крейсера, но я уже не способен был разобрать поступающие данные. Так и не отстегнувшись от кресла, откинул голову на подголовник и позволил введенному препарату отправить меня в небытие. Жаль, что не дождался конца этой битвы. Если наемники проиграют этот бой, то и мне лучше отправиться за ними следом. Опять эти видения из какого-то странного, но очень мягкого и теплого мира. Все, что окружало меня в этом сне, казалось одновременно и знакомым, словно бы узнаваемым, и в то же время очень далеким. В этом мире нет суеты, нет какого-то надрыва. Он даже может показаться скучным, но он невероятно красив. Только не той красотой, как, например, дорогое ювелирное изделие, а какой-то внутренней, еле уловимой красотой. Сейчас он кажется мне немного мутным, словно бы подернутой дымкой. Но я одновременно и вижу, и чувствую. Ярко-зеленый, цветущий сад с какими-то большими, пышными деревьями, покрытыми крохотными розово-белыми цветами. Вижу торец того самого, уже не первый раз появляющегося в моих снах, бревенчатого дома, покрытого сверху треугольной крышей со странным, серым волнистым покрытием, на котором зацепились какие-то то ли растения, то ли мох. Вижу высокое, голубое небо, пушистые, белые облака, освещенные светом яркой звезды. Слышу странные звуки, которые смешиваются в моем сознании в какую-то неузнаваемую, но в то же время очень знакомую мелодию. Как бы я хотел на самом деле оказаться в таком месте. Но вновь меня толкает из глубин сознания какая-то тугая волна и вытаскивает в реальность, в которой я вновь оказываюсь под открывающейся крышкой медкапсулы, которая в этот момент раз только приподнялась, а не стояла вертикально и словно предлагая мне выбираться самостоятельно. В сознании мгновенно пронеслись последние минуты перед тем, как я позволил лекарствам утащить меня в беспамятство. Маловероятно, что пираты стали бы запихивать меня в медкапсулу. Но и это место мне не знакомо. И не похоже на тот медблок доктора Этора на крейсере Харит. «Вставай, герой!» Слышу незнакомый женский голос. «Все, кто остался от команды, ждут твоего возвращения». Чуть приподнимаю голову и пытаюсь осмотреть себя. Так, как и предполагал, нет левой руки. Вот ведь зараза. Значит, не привиделось. Поджимаю колени и пытаюсь соскользнуть вниз, зацепившись здоровой правой рукой за край капсулы. Осматриваюсь уже в незнакомом помещении. Тоже медблок, но раз в пять больше. Вокруг еще с пару десятков точно таких же медкапсул. Возле моей стоит высокая женщина с огненно-рыжими волосами, собранными в пучок на затылке. Глаза ярко-зеленые, а фигура, как у крепко модифицированного бойца. Я слышал об этой расе. Их называют криат. В статьях некоторые обозреватели предполагали, что боевые модификации у этой расы передаются по наследству. «Выбирайся, Сарат. Я Майры, медик мобильного госпиталя отряда». Приняв из рук Майры полотенце, чуть им прикрылся и стал разглядывать место, где мне оторвало руку. Сейчас все последствия ранения были устранены, а на конце культи красовалось посадочное место для бионического протеза. Будет мне подарок на день рождения. Первый хром. Рано начал превращать себя в киборга. Но, к сожалению, если я не смогу найти место на какой-нибудь обитаемой планете, в ближайшие пару лет мне придется забить так называемым хромом половину организма. Приняв душ, попытался одеться, пытаясь залезть в комбинезон, используя только одну руку. Очень неудобно. Но доктор Майра не торопилась мне помочь. «Где мы сейчас, госпожа Майра?» Интересуюсь я, застегивая полиморфное крепление новенького, выделенного мне летного комбинезона. «Примерно на полпути к нашей базе на планете Воим. Это в Империи Аратан. Пойдем, конвой за тобой уже пришел». «Конвой?» – удивился я. «Я под арестом?» «Нет», – успокоила меня доктор, улыбнувшись. «Просто ты еще не вписан в систему безопасности корабля. Поэтому требуется сопровождение дежурного наряда». За дверью медблока действительно уже ждали два крепких наемника с шевронами летного отряда. Пилотских лычек не было, значит, техники. «Привет, малец!» Дружелюбно встретил меня один из техников. «Капитану уже доложили, что тебя из лечилки вытряхнули. Ай да, за нами!» «Молодец, парень!» Потрепал меня второй техник по голове. «Боевой шеврон заслужил». У наемников, так же как на флоте, за участие в прямом боестолкновении выдавались шевроны. Вот только не армейские, а от гильдии, в которой состоял наемник. Судя по состоянию корабля раза в два более огромного, если обратить внимание на детали внутренних переборок и особенность архитектуры жилого сектора, мы находились в гиперпрыжке. Самое расслабленное время для всех постов. Меня довели до лифта и подняли на три яруса выше. Это примерно 15 этажей. Ну точно, громадина. Не меньше линкора. На верхнем ярусе провели по короткому коридору до каюты старших офицеров. «Входи, парень, мы тут подождем», — подтолкнул меня первый техник. За створкой двери располагался не жилой модуль, а рабочий кабинет, скорее всего, капитана корабля или даже командующего эскадрой. «Сарат Вайс», — произнес мое имя рослый офицер с погонами полковника частной армии. «Проходи, садись», — предложил он, указывая на стул возле своего рабочего стола. «Искин Харита предоставил мне полный отчет о твоих действиях во время боя. По его данным, ты 8 часов следил за ходом сражения, при этом постоянно контролируя центральный вычислительный кластер на предмет кибернетических атак и воздействий. Словно минным объемом обложил Искин со всех сторон дополнительными защитными агентами, тщательно отслеживая активность. И это без нейросети, но с помощью нейрокома и стандартного армейского терминала. Молодец, парень. Я бы сказал, что с применением пехотных турелей на борту ты перестарался. Но по данным все того же Искина, именно твои турели в конечном счете не позволили штурмовым отрядам добраться до реакторного зала и до жилых секторов. Абордажники пиратов не смогли их сковырнуть. В конечном счете крейсер устоял и смог восстановить целостность защитного поля. От лица командования наемного отряда «Попутный ветер» приношу тебе искреннюю благодарность от всех, кто смог выжить в том бою, и от тех, кто спешил к вам на помощь. Большое спасибо, господин Акрон. Просто капитан Акрон. Большое спасибо, капитан Акрон. Я внес тебя в гостевой список моего линкора. Все твои личные вещи, твоя опекунша Келы, перенесла в каюту. Найдешь их там. Теперь, что касается твоей дальнейшей судьбы и нашего в ней участия. За посильную помощь с поисками и взломом пиратской базы тебе полагается вознаграждение. В нашем мире деньги решают все, приятель. Так бы мы выставили счет за твое спасение государственным службам, но командование отряда приняло решение о вознаграждении без предварительных договоренностей, то есть без контракта. Просто у тебя нет официального опекуна, который бы мог его подписать. По закону, мы обязаны доставить тебя до ближайшего миграционного центра в границах Империи. Но и тут есть нюансы. Планета Воим, куда мы летим, тебе как 100-процентному пустотнику не подойдет. Она класса Б, как раз потому, что там полуторная гравитация. Эта планета тебя просто убьет. Другой наш корабль отвезет тебя на Плиму. Это уже в центральных мирах. Там только 89% от нормы, да и... Планета в целом весьма респектабельная, чтобы принять такого, как ты. Руку мы тебя тоже восстановить не можем. Уж прости. Даже тех денег, что положено тебе в качестве премии, не хватит, чтобы отрастить новую конечность. А нашему оборудованию до этого далеко. Но сделаем тебе индивидуальный протез. Я уже дал техникам распоряжение заняться этим вопросом. Контактную матрицу медики тебе уже установили. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Так точно, капитан Акрон. Прекрасно понимаю. Просто верится с трудом. Вот и хорошо. Если понимаешь, тогда мы легко обо всем договоримся. Ты, главное, не беспокойся и подыграй, когда будет надо. Кела тебе потом растолкует все мелочи. Все, боец, свободен. Оказалось, что крейсер Харит не просто устоял в бою, но еще и смог добить остатки пиратов, активировав глушилку и выпустив с лётных палуб полуметрового носителя резерв истребителей с пилотами в кабинах. Случилось это 4 дня назад. Всех, так или иначе, пострадавших в бою, перевели на прибывший линкор поддержки, что сопровождал ротационную группу. Кстати, на этом же линкоре везли в Империю и пленных пиратов, но уже не в таких комфортных условиях, что предоставили мне. При встрече с Келой та меня чуть не задушила в объятиях. Поведав мне все новости, девушка тут же повела меня в кают-компанию отсека, где я встретил нескольких знакомых мне наемников, от которых тоже получил немало благодарностей и подарков. В какой-то момент у меня на глазах даже навернулись слезы от такого подчеркнутого внимания и добрых пожеланий. Через 2 дня меня пригласили в технический отдел линкора, где сам глава отдела вручил мне бионический протез. В затылочной части тебе вживлен нейроконтроллер. Поясним, глава отдела. При подключении протеза он активируется. Раз уж ты разбираешься в программировании, то легко сможешь настроить все параметры. Протеза тебе должно хватить надолго. Он универсальный, сможет и подстраиваться под тебя лет до 15 точно. Помимо стандартных функций, там еще встроены некоторые инструменты. Батарея усиленная, но, увы, не вечная. Не забывай ее заряжать и следи, чтобы не перегревались искусственные мышцы. Да за такой протез и руки не жалко. Самый натуральный набор для выживания, а не протез. Столько всего дополнительного техники умудрились в него впихнуть. Внешне на человеческую руку он похож не был. Обычная механическая клешня с 5 пальцами. Можно было прикрыть эластичной перчаткой, имитирующей человеческую кожу. Но со встроенными сенсорами такая перчатка очень дорогая. Плюс к этому не дает возможность пользоваться встроенными инструментами. Да не такая уж и редкость в нашем мире человек с протезом. Странным было то, что пострадала именно эта рука. Как в моем видении, где я точно так же потерял руку, отчетливо понимая, что с таким ранением я не выживу. Кстати, продержали меня в медкапсуле 4 дня не просто так. Командор дал медикам распоряжение по возможности подлечить все мои прошлые травмы и болячки, которые я успел приобрести, живя на станции. Помимо импланта, управляющего протезом, в мое бедро вживили специальный протектор с встроенным катализатором, который поможет мне укрепить кости и связки на тот случай, если я окажусь на поверхности планеты. Довольно радужная перспектива, но вот наличие такого количества хрома в моем возрасте уже перебор. Глава 6. Беженец. Через неделю на орбите планеты Воим, куда прибыл линкор наемников, прощаясь со мной, Кейла вручила целый рюкзак подарков. Более мощный армейский терминал кибернетикой. Фактически очень продвинутый персональный компьютер со встроенным искином. Новый нейроком последней модели. 3 банковских кристалла. 1 от команды корабля Харит. 1 с теми деньгами, что я успел натаскать, пока ковырялся в трофеях. А 1 уже от руководства отряда наемников. После всех удержаний и выплат, в общей сложности у меня осталось от премии 115 тысяч кредитов. 50 тысяч подкинула бывшая команда. А из тех денег, что наскреб в результате взлома, набралось всего 93 тысячи. Признаться, я таких денег никогда в руках не держал. Напоследок, Кела оставила мне контакты, по которым я мог связаться с ней с руководством отряда. Как бы там ни было, я все же проходил по их спискам как обладатель боевого шеврона, пусть и без контракта. Меня пересадили на корвет, который будет пролетать транзитом через систему с планетой Плиум. У меня еще найдется время собрать побольше информации по этой планете. Полет займет еще 5 дней, а в объемах Империи Аратан полно точек подключения к общей информационной сети. Я действительно был очень благодарен команде «Попутного ветра» за мое спасение и такое теплое отношение. Насколько я знал, к 100% пустотникам в целом относились с некоторым снисхождением, как к инвалидам. В моем случае еще имелась возможность все исправить, адаптировать мой организм к условиям нормальной гравитации. Но процесс этот не быстрый и, как говорят, довольно мучительный. Корветом, что взял меня пассажиром, управляли всего 4 члена экипажа. 2 пилота, навигатор и сам капитан, занимающий одновременно и капитанскую должность, и должность борт-инженера. Малый корвет последней модификации, малый груз, малая масса, а это быстрый разгон и короткий прыжок. 5 дней до полета до Плиум с одной остановкой — это примерно 35 систем. Зато ближе к столичной планете Империи, где больше порядка и нет проблем с пиратами. Так глубоко в объемы Империи они не проникают. Как и планировал. Пока набирали разгон, подключил терминал к открытой, бесплатной сети и скачал данные по планете. Планета класса А у желтого кролика. Одна из 3 обитаемых в системе. Считается административным центром сектора. Действительно, очень высокий уровень жизни. Отличный климат, несмотря на то, что у планеты целых 2 луны. Но те в приливном захвате не очень крупные. Есть незначительная смена сезона в средних широтах. Еще одна новинка для неискушенного меня. Фактически, это первая планета в моей жизни, на которую я ступлю. Не обращая внимания на наличие крупных административных центров и густонаселенных городов, на планете немало и сельскохозяйственных угодий, огромные лесные массивы, уголки дикой природы, три океана, множество морей и островных зон, два крупных континента, один в северном полушарии восточной части и один в южном, западной части. На орбите планеты три больших орбитальные базы с транспортными лифтами, собственно, оборонительная структура в виде пустотных крепостей и гвардейского флота. Сама планета и вся система в целом являются владениями императорской династии. Готовясь к натурализации в миграционном центре, следовало бы и структуре самой империи подобрать материалы, но их уже так поверхностно не изучить. Придется поднять весь пласт важных исторических вех и особенностей законодательства. Жить в обществе и не разбираться в законах этого общества – грубейшая ошибка. Так что вот, мне еще одна область для изучения. У экипажа корвета, что наконец-таки доставило меня к орбитальной базе у планеты Плиум, не было возможности сопроводить меня до самого миграционного центра. Довели до таможенного терминала и передали вместе с документами сотруднику миграционного отдела. Личное дело на меня завели еще на крейсере «Харит» с подробным отчетом и о том, откуда и при каких обстоятельствах я оказался у них на борту, и далее по списку вплоть до пересадки на корвет. По документам выходило, что меня только два дня назад вытащили из медкапсулы, прямо на корвете. Именно об этом предупреждала меня Кела. Так к наемникам не возникает претензий о том, что они не оставили меня на планете Ваим. Оставляя меня сотрудником миграционного центра, пилот передал мне дыхательный аппарат с комплексом из трех картриджей. На пустотных объектах и на кораблях поддерживается уровень искусственного притяжения ровно в половину от стандарта. Для меня же, не знавшего никогда тяжести полноценной гравитации, в первое время на поверхности будет очень тяжело. Так что мне потребуется дыхательная смесь, объединенная кислородом для адаптации. Орбитальная станция была раза в три больше той, на которой я когда-то жил. Больше и чище. Выглядело все буквально стерильным. Нужные мне офисы миграционного центра находились ярусом ниже таможни, тем более, что меня вели по коридорам предварительной карантинной зоны. Молодой, молчаливый сотрудник привел меня в большой зал, плотно заполненный людьми, обремененных какими-то чемоданами, куфрами, сумками и рюкзаками. Насколько я смог понять по их эмоциям и высказываниям, некоторым из них по какой-то причине отказали в получении гражданства. Сотрудник выдал мне номерной жетон из сервисного автомата. Пояснил, что когда подойдет моя очередь, высветится номер и кабинет, куда меня вызывают. Покидать пределы зала ожидания нельзя. Распаковывать вещи нельзя. Принимать пищу категорически запрещено. Оставив меня в зале ожидания, сотрудник ушел. Я принялся терпеливо ждать, по возможности осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к тому, о чем говорят другие ожидающие. Кабинетов, куда вызывали кандидатов на гражданство, было много. Но очередь двигалась медленно. Скорее всего, ждать придется очень долго. И запрет на прием пищи в таких обстоятельствах кажется просто неуместным. Хотя бы торговый автомат с белковыми рационами поставили. Осматриваясь по сторонам, я обнаружил, что помимо кабинетов, где принимали ожидающих, были еще и другие офисы, в которых я вовсе никто не входил. Я не поленился встать и подойти к тому терминалу, из которого сотрудник центра выдал мне номерной жетон, и стал изучать то, какие еще услуги предоставляет этот центр. Консультант по вопросам семьи, налоговый консультант, представительство Геральдической палаты, юридическая консультация и сопровождение. А вот последний пункт очень интересный. Внимательно изучить особенности государственного устройства я не успел. И еще очень долго не смогу это сделать. А вот платная консультация юриста и документальное сопровождение стоят всего потраченных 3000 кредитов. Не раздумывая, я выбрал раздел «Полное документальное сопровождение штатного юриста миграционного центра». Оплатил услугу и тут же получил номерной жетон, отметка которого мгновенно высветилась над одним из кабинетов. Накинув на плечо рюкзак, я уверенно отправился в кабинет уже оплаченного мной юриста. За автоматической дверью офиса меня встретил уже немолодой мужчина средних лет, в удивительно ладно скроенном деловом костюме. Мужчина в момент моего появления что-то делал возле небольшой комнатной оранжерии, с каким-то вьющимся растением, источающим довольно приятный аромат. «Добро пожаловать, молодой человек!» Совершенно невозмутимо приветствовал меня хозяин кабинета. «Факт того, что вы оказались на пороге моего скромного офиса, говорит только о том, что вы, юноша, обладатель довольно высокого интеллекта, который быстро адаптировался в незнакомой ситуации и выбрал для себя самый верный и надежный путь к желаемому. Я так понимаю, у вас возникли трудности при получении гражданства?» «Здравствуйте, господин!» Приветствовал я юриста. «Пока нет, не возникли. Моя очередь еще не подошла, и боюсь, что не скоро подойдет. Просто у меня довольно сложный случай. Хотелось бы взглянуть на него с точки зрения законов империи». «Однако, юноша, вы второй раз за минуту смогли меня удивить. То есть проблем еще не возникло, а вы уже готовы заручиться поддержкой опытного в этих вопросах юриста?» «Так и есть, господин. Янов. Эйд Янов. Коммерческий юрист от Государственной миграционной службы. В чем суть вашего дела?» «Вот все документы, что у меня имеются». Начал я, выкладывая на стол папку с личным делом. Консультант мельком на нее взглянул и тут же закрыл прозрачную крышку своей комнатной оранжереи и уселся за рабочий стол. «Так, давайте посмотрим. Ага. Оплата по моим услугам прошла успешно, превосходно. Теперь, что касается документов». Господин Эйд стал быстро читать предложенные мной скрепленные пластиковые листы из папки, кстати, ставшие довольно толстой. «О, как интересно! Весьма, весьма забавное чтиво. Уверен, дорогой мой клиент, что никаких проблем с получением гражданства империи у вас не возникнет. Так, теперь по особенностям. У вас бионический протез левой руки, нейрошунт управления, протектор с катализатором костной ткани и временный кардиостимулятор. А медики с отряда хорошо вас подготовили к первому визиту на планету. Самое главное, что у вас очень высокий предварительный показатель интеллекта, что весьма типично для стопроцентного пустотника. Как говорил еще мой дед, безмозглые в объеме долго не задерживаются. Коль уж вы оплатили мою консультацию и сопровождение, прошу, давайте отправимся по инстанциям». «Но моя очередь еще не подошла». «А, вы про жетончик. Можете его смело выбросить. Вы же взяли другой, ко мне в офис, что оказалось весьма разумно. Прошу, следуйте за мной». Обратиться к услугам юриста стало самым правильным решением, которое я принял сегодня. Без помощи консультанта я бы непременно наговорил лишнего, согласился бы на самые невыгодные условия и не смог бы оправдаться за любые свои непродуманные действия, что, возможно, наделал в огромном количестве, работая вместе с наемниками, которых в империи не очень-то и жаловали. Но благодаря юристу получилось очень грамотно и даже выгодно для себя заполнить нужные анкетные данные, составить протокол опроса в отделе службы безопасности, пройти предварительную проверку на диагностике и получить в результате не просто опеку государства, а самой имперской династии. Это, кстати, мне выбил господин Янов за ту самую боевую нашивку, скромно поблескивавшую у меня на груди комбинезона. Отряд наемников «Попутный ветер» выполнял контракт имперского дома, а не абы кого. Так что юрист все вывернул таким образом, что я, еще не будучи гражданином империи, уже послужил на ее благо и даже заплатил за это потерей руки. Неужели одного этого недостаточно, чтобы талантливый сирота из дальнего и дикого сектора, где вовсю лютуют пираты и нелегалы, не заслужил хотя бы опеки со стороны императорской семьи? Юрист чувствовал себя в этом отделе словно у себя дома и плескался в нюансах бюрократии, как рыба в воде. Уже через 5 часов я получил на руки самый настоящий паспорт гражданина империи с пометкой об опеке императорской династии персонально. Еще у меня на руках имелась маршрутная карта и рекомендации врача по особенностям моей адаптации на планете. Честно говоря, я был уверен, что меня отправят в какой-нибудь интернат или детский дом. Оказалось, что нет. На планете имелось множество коммун, поселков и городков, которые с большим удовольствием брали под опеку беспризорников вроде меня. Доктор настоятельно рекомендовал отправиться мне на северный континент, причем на самый южный край умеренной зоны, поближе к морю, где для адаптации самые подходящие условия. Выдал несколько стимуляторов, которые помогут пережить вогнанные в меня прививки и химические протекторы. предупредил, что самой большой проблемой может стать не сложность с дыханием, а банальная агорафобия. На этот случай он тоже мне выдал очередной препарат. Закончив эпопею с документами, я отправился к орбитальному лифту, купив по дороге бутылку воды. Что касается личных сбережений и вообще финансов моей жизни, то как опекаемому имперской семьей, мне полагается стипендия, которая станет поступать на банковский счет, который также мне помогли открыть и привязать к выданному паспорту. Обеспечивать питанием и жильем должна будет администрация того населенного пункта, что согласится меня взять. Несмотря на возраст, я уже имею право претендовать на официальные подработки на неквалифицированных должностях. А в остальном – воля вольная, живи как хочешь. Раз уж тебе, молодой человек, хватило мозгов сбежать из неблагополучного сектора и получить гражданство империи с опекой, живи и радуйся. А вот только мой, ставший уже частью самого меня, воображаемый друг, все крутил ту же самую шарманку. Не верь, не бойся, не проси. У меня накопилось уже больше сотни интерпретаций этой его мантры, но отказываться от его подсказок и советов я не собирался. Главное не увлекаться и не разговаривать с ним в полный голос. Во всяком случае, на людях. Иначе быстренько окажусь под подозрением в том, что здоров ли я психически. Изменение гравитации я почувствовал сразу же, как покинул станцию и вошел в орбитальный лифт. Даже на высокой орбите чувствовалось притяжение планеты. И оно усиливалось по мере того, как мы спускались вниз. Постепенно я стал чувствовать вес рюкзака, что висел у меня за спиной, и свой собственный вес. Руки стали тяжелыми, а голову все время хотелось наклонить в бок или опустить на грудь. Доктор предупреждал о подобных симптомах. Вот, оказывается, как чувствует себя человек при почти стандартной гравитации. Ощущения странные, не самые приятные, но уверен, что я смогу привыкнуть. Просто обязан выбить из себя этот чертов пустотный синдром и начать жить нормальной жизнью. На высоте примерно в 30 километров чувство нарастающей тяжести прекратилось. Лифт заметно снизил скорость, и у меня появилась возможность полюбоваться планетой с большой высоты, без всякой оптики, собственными глазами. Мы прибыли в один из мегаполисов Северного континента ранним утром по местному времени. Следуя маршрутной карте, мне рекомендовалось снять гостиницу и провести сутки или даже больше в щадящем режиме, без нагрузки на мышцы и внутренние органы. Но я не видел в этом смысла. Далее мне предлагалось купить билет на флайер до южных берегов и уже там искать себе место, где я окончательно остановлюсь. После этого в обязательном порядке должен буду зарегистрироваться в администрации, предоставив им выданные мне документы. Но как только мы прибыли в порт, я, тут же не покидая причального здания, отправился в филиал имперского банка. Я хотел открыть второй счет и держать на нем все те деньги, что мне достались от наемников. Не таскать же их с собой на кристалле, который хоть и зашифрован, но даже я смогу вскрыть его меньше, чем за 5 минут. А когда деньги на банковском счету, то их гораздо труднее отобрать. Хоть юрист и утверждал, что криминальная обстановка на планете спокойная, вот тут я готов придерживаться мантры моего воображаемого друга. В банке со мной, как с обладателем паспорта, проблем не возникло. Все оформили быстро и без проволочек. С непривычки все же пришлось пока пользоваться дыхательным аппаратом, потому что воздуха на планете много, и парциальное давление для меня не самое оптимальное, с моим-то уровнем гемоглобина. После посещения банка, в котором ко мне отнеслись очень вежливо и почтительно, я отправился в торговый центр для смены гардероба. Пустотный комбинезон – вещь удобная и многофункциональная, но на поверхности планеты малопригодная. Хотя в моем случае он активировал режим поддержки и чуточку компенсировал мою слабость, помогая усилителям мышц. Усиление очень незначительное, но и такой помощи я сейчас был рад. Пройдясь по магазинам и прикинув расклад цен, я не стал ничего брать. Пока хватит и комбинезона. На планете разные климатические зоны, и одежда, купленная в этом регионе, может не подойти к другому. Поэтому от покупок в портовой зоне я отказался. Покинув торговый ряд, я встал перед главной проблемой, а именно перед выходом под открытое небо. Я знал, что это серьезный шаг для пустотников. Этим же меня пугали все без исключения доктора, в руках которых я побывал. С опаской, подойдя к центральному входу в порт, я сначала попытался осмотреться сквозь большие окна фойе, и оценить степень опасности. От высоты неба и масштаба окружающего меня мира, конечно, немного кружилась голова, но не так критично, как я этого опасался. Наконец, решившись, я почти уверенно вышел на открытую площадь перед зданием порта. Огромное пространство вокруг меня, высокое небо над головой, заставили немного пошатнуться от самого факта осознания таких гигантских объемов. Но стоило мне чуточку опустить глаза, как все тут же пришло в норму. Главное пока не смотреть наверх. Во всяком случае, в положении стоя. А там позже привыкну. Ага, куда там? И 10 шагов не успел сделать от главного входа в порт, как у меня из носа потекла кровь, а в голове зашумело. Я, еще гуляя по торговому центру, понял, что сильно утомился. Шатаясь, отошел к бордюру возле большой клумбы и сел прямо на него, задрав голову вверх. Всю дыхательную маску изнутри забрызгало кровью. Зараза. И это всего 89% от принятой нормы. Прав был командор. На планете воин с полуторной гравитацией я бы точно не смог выжить. Проходящая мимо меня чинная семейная пара обратила внимание на то, как я пытаюсь остановить кровь одноразовыми салфетками и протереть изнутри маску. «Эй, парень, ты болен? Плохо себя чувствуешь?» Участливо поинтересовался мужчина, подойдя ближе и наклонившись ко мне. «Будь осторожен, Эйд. Вдруг он заразный?» Предостерегла супруга своего мужа. «Все хорошо, господа, простите», — постарался ответить я как можно более непринужденно. «Мой первый визит на планету с нормальной гравитацией». «А, так ты пустотник», — догадался мужчина. «Вот ведь бедолага. Слушай, парень, с таким синдромом шутки плохи. Если есть медицинская страховка или деньги, лучше обратись в клинику. Тебе недельку просто отлежаться надо при нормальной гравитации и лучше всего под присмотром врача». Мужик прав. Какого черта я на себе экономлю? Доктор Этору говорил, что лучше всего почаще бывать в бассейне с водой. «Так и сделаю, господин. Простите, что привлек ваше внимание». Чуть отлежавшись на газоне, я осторожно встал и, медленно, стараясь не напрягаться, вернулся в здание порта, где и устроился на кресле в зале ожидания, водрузив на голову нейроком. Пока не двигаюсь, чувствую себя сносно. Подключившись к бесплатной сети, стал искать клинику, которая предоставляет услуги реабилитации. Даже если все деньги на это уйдут, конечный результат того стоит. В столице ценник на услуги немного кусался. Средний счет за реабилитацию примерно 10 тысяч в сутки. Посмотрел санатории и курорты в других частях континента. Нашелся скромный высокогорный центр, в котором и цены были чуть ли не в половину ниже, и условия содержания вполне сносные. Попытался оставить заявку через автоматического секретаря, но буквально через несколько секунд после того, как начал заполнять бланк договора, со мной связался администратор курорта. «Доброго дня, гражданин. Могу я быть вам чем-то полезен?» «Да, господин. Я хотел заключить стандартный договор на услуги реабилитации пустотного синдрома». «С огромным удовольствием вам помогу. Помощь вам требуется прямо сейчас?» «Да, сейчас». «Будьте любезны, скажите, пожалуйста, где вы находитесь?» «Я в порту орбитального лифта на Северном континенте». «Дальше можете не продолжать, гражданин. Вас устраивают наши расценки?» «Да, устраивают». «В таком случае, по возможности, расслабьтесь и ждите. Я вызвал малый флайер срочной доставки. Пилот флайера поможет вам добраться до машины. С нетерпением ждем вас в гости, гражданин». О, как быстро и просто. Деньги действительно решают многое. Разумеется, что администратор сразу определил, кто я и откуда, потому что мой нейроком зарегистрирован официально и выдает полную информацию о владельце. Только достигнув совершеннолетия, я смогу ограничивать доступ к личной информации. Минут через 20 на парковку возле порта приземлился действительно малый флайер, управляемый живым пилотом. Пилот без ошибки нашел меня в зале ожидания. «Ну, привет, дорогой клиент!» Шутливо приветствовал меня пилот, улыбаясь. «Карета подана, господин. Прошу на борт». «Да, сейчас, одну секунду». Я попытался встать из кресла, но мои ноги опять подкосились, и я чуть не рухнул. «Все намного хуже, чем казалось на первый взгляд», произнес пилот уже без доли шутки, подхватывая меня. Закинув мой рюкзак себе на плечо, он легко поднял меня на руки и осмотрелся вокруг. «Это весь багаж?» Да, господин. Линд. Просто Линд. Было бы о чем беспокоиться. Коли же взялся за заказ, то и донесу. Не велик труд. Линд спокойно вышел на улицу и направился к парковке, неся меня на руках. Смотри-ка ты. Боевая нашивка, да еще и наемного отряда. Да ты, я посмотрю, крутой парень. За что получил, если не секрет? За бой с пиратами. Чуть смущенно ответил я, не вдаваясь в подробности. Ну точно крут. Руку там же потерял? Да, кивнул я. Не успел отбежать в укрытие. И много пиратов положил? Я не сам, управлял боевыми турелями. А, тогда понятно. Вот мы и пришли. Давай, устраивайся поудобнее, я сейчас разложу кресло. Вот твой рюкзак, рядом поставлю. Вот дыхательный аппарат. Если понадобится картридж поменять, только скажи. Или рядом с моим креслом давай поставим, я буду следить. Я справлюсь, спасибо. Пилот уложил меня в кресло, закрепил ремнями, а дыхательный аппарат снял с плеча и поставил под ноги. Какой заботливый дядька. И вроде услуга доставки не очень дорогая. Я, кстати, счет еще не оплачивал. Закрепив меня, пилот вернулся на мое место и, уверенно запустив систему флэера, плавно поднялся в воздух, вводя данные в навигационную систему. «Лететь нам с тобой, приятель, целых 3 часа. Я-то уже давно привык, а у тебя, наверное, после пустоты это покажется сущей рутиной. Тут лететь-то всего 1500 километров. Доставлю в лучшем виде. Расслабься и привыкай, гроза пиратов». Флэр летел очень плавно, и в гражданской модели имелась отличная звукоизоляция, так что я сам не заметил, как уснул. А точнее сказать, просто вырубился. Пришел в себя уже в клинике. Дыхательная маска на лице, подключенные приборы, какой-то лекарственный препарат капает прямо в кровеносную систему через тонкую трубку. Комната, в которой я лежал, крохотная, но довольно уютная, а главное, светлая и чистая. Запахи не раздражают, хоть я из-под маски их не очень-то и чувствую. Очень хотелось пить, несмотря на то, что мне в вену, судя по объему пакета с раствором лекарств, влили чуть ли не литр жидкости. Осмотревшись по сторонам, снял с лица маску и попытался чуть привстать. И минуты не прошло, как в комнату вошла симпатичная девушка в комбинезоне медработника. «Уже пришел в себя, Сарат?» С улыбкой промурлыкала девушка, подходя ближе. «Как самочувствие?» «Очень пить хочется». «Если чего-то хочется, значит, все налаживается. Вот». Девушка протянула мне трубку, которая все это время лежала рядом со мной на подушке. Взяв в руку пульт, она активировала настройки кровати, которая изменила положение, превращаясь в кресло. «Мы провели диагностику. Сарат, у тебя очень хорошие показатели. Видно, что тебя готовили к посещению планеты. Чтобы продержать тебя у нас подольше, перевели в более дешевую палату. Но если ты хочешь, можем вернуть в люкс, который ты заказывал». Не помню, чтобы заказывал люкс, хотя в тот момент я был немного в тумане. Не удивлюсь, если чего-то не заметил. «Нет, спасибо. Меня все устраивает. Вот и хорошо». «В действительности, тебе стало плохо из-за большого количества прививок и протекторов, что тебе сделали в миграционном центре. Сейчас все показатели стабилизировались. Мы рекомендуем тебе побыть у нас не меньше 2 недель под присмотром. Дадим тебе щадящую физическую нагрузку. Уже сейчас твой кардиостимулятор работает всего на 30%. Активировался костный протектор, но у него настройки довольно высокие. Если у тебя есть допуск к нему, сбавь его активность до 10%. Иначе годам к 16 все кости твоего скелета превратятся в титанит кальция». «Но это же, наверное, очень хорошо», — попытался пошутить я. «Крепче будут». «Если ты собрался вносить модификации и голыми руками пробивать стены, то тогда да, это уместно. К сожалению, пустотный синдром — довольно опасное явление. Его невозможно исправить в медкапсуле или еще каким-то другим способом, только и перетерпеть период адаптации. Так что крепись, Сарат. Твой путь только начался, и пережить предстоит еще очень много». Глава 7. Приют. «Шах и мат!» — произнес я, зажимая короля противника на шахматной доске своей турой. «С вас 10 кредитов, господин лейтенант». «Постой, постой, Сар. Как так-то?» Еще 3 дня не прошло с того момента, как я научил себя играть в шахматы. А ты меня уже раздеваешь. Сами ставку сделали, господин лейтенант. Было-было, Крей. Подтвердил капитан Вакву, который с интересом наблюдал за нашей